Современные космологические теории. Каждый вариант космологического принципа порождает свой особенный взгляд на Вселенную. Космологический принцип Коперника лежит в основе теории Большого Взрыва. В самом деле, теория Большого Взрыва фактически предшествовала открытию расширения Вселенной. Если принять, что Вселенная повсюду однородна и изотропна, то мы однозначно приходим к теории Большого Взрыва. В настоящее время существует две различные космологические модели Большого Взрыва. Согласно одной из них, Вселенной суждено расширяться вечно. Другая же модель предполагает, что в конце концов Вселенная начнет сжиматься. В обеих моделях гравитационному притяжению, которое заставляет Вселенную сжиматься, противодействует сила начального взрыва, в большей степени в модели вечно расширяющейся Вселенной и в меньшей степени в модели, предсказывающей неизбежность сжатия. Согласно теории Большого Взрыва, в прошлом Вселенная должна была быть значительно более плотной и горячей. Эта теория противоречит идеальному космологическому принципу, который утверждает, что Вселенная выглядела одинаково во все времена. Теория стационарной Вселенной была построена в строгом соответствии с идеальным космологическим принципом. Предложенная Германом Бонди, Томасом Голдом и Фредом Хойлом, эта теория предсказывает неизменность свойств Вселенной во все времена, постулируя непрерывное рождение вещества именно с той скоростью, которая необходима для поддержания повсюду во Вселенной неизменной средней плотности. Теория стационарной Вселенной, по крайней мере в своей первоначальной форме, выглядела весьма смелой. Страница 15. Она была свободна от наиболее слабого пункта теории Большого Взрыва, в ней отсутствовал начальный момент рождения Вселенной. Если теория Большого Взрыва может утверждать, что Вселенная возникла в некоторый момент времени в отдаленном, но в конечном прошлом, то почему бы не считать, что вещество возникает повсеместно, во всем пространстве и во все времена? Но наблюдательные данные – самый строгий судья, от которого не укроется ни одна теория, в конце концов вынесли смертный приговор столь смелому утверждению теории стационарной Вселенной. Приверженцы теории стационарной Вселенной в течение 50-х годов постепенно видоизменяли ее по мере того, как проводилось все более тонкие астрономические наблюдения, позволяющие отличать разные теории друг от друга. Каждое новое наблюдение вынуждало все сильнее модифицировать теорию, и лишь самые упрямые сторонники этой теории продолжали ее отстаивать. Наконец, в 1965 году теория стационарной Вселенной была полностью опровергнута. Это произошло после открытия космического микроволнового фонового излучения, послужившего неопровержимым свидетельством существования ранней горячей фазы Вселенной. Сегодня теория стационарной Вселенной представляет интерес лишь с точки зрения истории развития современной космологии. Хотя сторонники теории стационарной Вселенной были вынуждены согласиться с тем, что космическое расширение началось в какой-то единый миг много эпох назад, оставалось еще множество вполне жизнеспособных космологических моделей возможного поведения Вселенной на ранних этапах ее возникновения. Космологический принцип Коперника подтверждается самой наблюдаемой Вселенной, блестящее описание которой дает теория Большого Взрыва. Однако применительно к ранним эпохам, когда Вселенная была молодой, мы можем представить себе космологическую картину, весьма отличную от однородного и изотропного расширения, предполагаемого в стандартной модели Большого Взрыва. Расширение могло быть анизотропным. В некотором выделенном направлении могло происходить быстрое расширение и одновременно в каком-то другом направлении сжатие. Возможно также, что Вселенная была в высшей степени неоднородной. В областях с более высокой плотностью локальный коллапс мог приводить к образованию черных дыр. Нет никаких научных аргументов в пользу простой и регулярной модели Большого Взрыва, то есть против более экзотического начала расширения Вселенной. Смотри примечание. Примечание. Здесь и далее, когда автор говорит о начале Вселенной, имеется в виду начало расширения Вселенной. О том, что было до этого момента, наука не может пока сказать ничего определенного. Смотри об этом последующие главы и предисловие редактора перевода. Конец примечания редактора. Любая возможность совместима с известными нам физическими законами. И пока астрономические наблюдения не позволяют сделать выбор между различными возможными вариантами. Страница 16. Несмотря на бесконечный набор возможных начальных моментов расширения Вселенной, мы можем, опираясь на антропный космологический принцип, выбрать единственное прошлое Вселенной. Этот принцип говорит в пользу модели Большого Взрыва. Если бы Вселенная эволюционировала весьма нерегулярным образом, вряд ли могли бы появиться мы, свидетели ее существования. Все эти хаотические космологические модели предсказывают такое развитие Вселенной за достаточно большое время, которое, скорее всего, исключает возможность возникновения жизни. И лишь стандартная модель Большого Взрыва, единственная из множества возможностей, предполагает развитие Вселенной, благоприятствующее эволюции жизни. Космологи, отрицающие антропный принцип, смирились с мыслью о происхождении Вселенной из хаоса. Правда, может оказаться, что для подавления жизни в хаотических вселенных понадобится вечность, так что эту угрозу можно считать чисто теоретической. Космологи, придерживающиеся антропного принципа, однако отдают предпочтение Вселенной, которая с самого начала и вечно остается простой. Выбор между однородной и хаотической ранней Вселенной, между открытой и закрытой моделями – вот главные еще нерешенные проблемы современной космологии.